И пошли в атаку на скаку. Жизнь летит, не осрамись, а не проспи ее полет. Пей, люби, да веселись, полет. Пей, люби, да веселись. Вот мы дружки свои. Ну, концовка смазана немножко. Вот. Все-таки действительно совершенства не всегда хватало, чтобы довести до конца тему. Но принцип есть. Действительно, смешение совершенно свободное, ничем не контролируемое. Можно соединить что угодно, с чем угодно. Но это, конечно, осуществлено в рамках вот именно гусарских стихов, гусарских песен. Вот, а вот, значит, а вот, скажем, элегия, даже на военную тему. В ужасах войны кровавой я опасности искал, я горел бессмертной славой, разрушением дышал, и в безумстве упоенной, чадом славы бранных дел, посреди грозы военной счастья найти хотел, но завал. То есть на фоне того, это что-то такое банальное, обычное, никаких неожиданностей. Где эта самая гусарская отвага, где дерзость? И через кровавый бой свежим лавром осенится. О, мой милый друг, с тобой не хочу высоких званий, мечты завоевания не тревожат мой покой. Ну, банальщина идет сплошная. Это вот правильная элегия. Но когда он пишет гусарские песни, это совсем другое. Но просто не хватает пороху для того, чтобы выйти за пределы одного жанра, вынести вот эту самую свободу за пределы одного жанра. Он как будто, войдя в пределы вот этих высоких традиционных поэтических жанров, он как будто теряет всю свою отвагу. И становится таким обыкновенным, робким. Вот когда он помнит, что я не поэт, я партизан, казак, я иногда бывал на пинде, но наскоком и беззаботно кое-как раскидывал перед кастальским током мой независимый бивак. Когда он такие декларации выдает, он действительно гусар. Но выходит в мир элегии, мадригалов там и других традиционных жанров, и все пропадает, как будто и не было. Не всегда, конечно, не на все 100%, но в основном да. Вот поэтому, значит, вот уже он дал пример. Он дал такой вдохновляющий пример, продемонстрировал, как можно быть оригинальным. Действительно, Пушкин очень точно выразился. Он показал, как можно быть оригинальным. И уж они-то не останавливались перед границами жанровыми. Они разнесли этот принцип по всей поэзии. И вот, любопытно, одним из первых последователей Дениса Давыдова в этом направлении оказался человек, в общем-то, ну, совершенно на него не похожий. Это Петр Андреевич Вяземский. Почему не похож? Потому что он принадлежал к тому человеческому типу, над которым Денис Давыдов всегда посмеивался. Он то ли презирал, то ли, вернее, демонстрировал презрение к интеллектуалам. И сам он в действительности тоже был интеллектуалом. Он теоретик, военный теоретик, очень известный был для своего времени, писал трактаты, писал мемуарные записки о войне, где давал очень серьезный, очень интеллектуальный, кстати сказать, анализ военных действий 12-го года, и позднейшие походы описывал тоже. Но в качестве гусара, в качестве своего лирического героя, выступая в маске лирического героя, он должен был их, конечно, презирать. Говорят, умнее они, но что слышишь от любого? Жамини, да жамини, а обводки не полслова, умники. О чем болтают? Кошмар какой. Вот. Вот этот как раз знаменит, даже относилась к Петру Андреевичу Вяземскому, который был интеллектуалом, получившим прекрасное, обширнейшее образование и посвятившего себя интеллектуальным занятиям. Да, он служил, как все, конечно, дворяне даже служили где-то, почти все где-то служили, вот, в молодости, по крайней мере. И он служил действительно в таких местах, где ему поручали там конституционные проекты разработать. Вот, то есть такие, опять же, высокоинтеллектуальными занятиями прошла его молодость. Но он, между прочим, сам как-то написал: «Я хочу наездничать». говоря, пытаясь выразить вот цель своих поэтических занятий, свою мечту, свой идеал, он писал: «Я хочу наездничать». А наездничать тогда слово имело два значения. Сейчас осталось, пожалуй, одно только. Это, ну, что-то делать, всякие штуки на коне верхом. Наездник – это тот, кто очень ловко управляется с конем, там, преодолевает препятствия, там, заставляет коня делать всякие штучки. Вот. А тогда наездник имел еще одно значение. Вот как примерно партизан. То есть человек, который действует самостоятельно, без команды. Не по команде, а по собственному, так сказать, усмотрению. Вы найдете, скажем, это слово «наездничество», ну, в «Капитанской дочке». Наездничество даже поощрялось, скажет Гринёв. А он действительно, собственно, дезертировал из своего гарнизона, если вспомнить, как там было дело. И примкнул к совершенно другому отряду, отправился в Белогорскую крепость, чтобы освободить Машу Миронову, там, не зная, как он это сделает. Ну как-то авантюрно так поехал. Вот потом попал в отряд Зурина, и там с ним воевал, вместо чтобы вернуться под команду. То есть действительно вел себя как наездник. Вот наездником в поэзии хотел быть и Петр Андреевич Вяземский, но у него есть и другое признание. Он, с сожалением, признавал, что часто умствует в стихах. В стихах моих я часто умствую и даже умничаю. И тут уж невольно вспоминается Пушкин. А поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой. Вот этого ему, значит, не хватало для того, чтобы стать наездником настоящим. Вот, но, значит, тем не менее, он к этому стремился. И, конечно, ориентиром внутренним для него был Денис Давыдов. И опять же, у него есть немало посвящений в его стихотворениях Денису Давыдову. Стихотворений посвятил немало Денису Давыдову, и мы одно из них даже, может быть, два даже коротко рассмотрим. Начинал он, в общем, как поэт, такой молодой, начинающий поэт, дебютант, примыкающий, конечно, к элегической школе. То есть это сентиментальные такие элегии, веселые дружеские послания с легким таким привкусом иронии. То есть, в общем, он ученик Жуковского и, пожалуй, в большей степени батюшка. В большей степени батюшка. Ну, потом, значит, он примыкает к крайне декабристской поэзии и начинает писать по-другому. Вот тут в нем уже сразу узнается поэт около декабристского такого круга. И даже он в каком-то смысле оказывается передовым бойцом в этой фаланге. Он вносит политическое содержание в элегический жанр, что было для того времени новым. Вот, например, значит, элегия «Негодование». Сейчас мы прочтем кусочек из нее, и вы сразу узнаете уже известные вам черты поэзии декабриста. «Негодование, огонь животворящий, зародыш лучшего, что я в себе храню, встревоженный тобой от сна встаю, и с благородной отвагою кипящей, волнении бодром познаю могущество души и цену бытию». Вот. «Но ветер разнес мой глаз толпе невнятной, под знаменем ее владычествует ложь, начальством прихоти протоптаны уставы», помните Раевского? «С ругательным челом бесчеловечной славы бесстыдство предсидит в собрании вельмож, отцов народов зрел господствующих страхом, советницы владык губительную лесть, печальную главою посыпав скорбным прахом, я зрел изгнанницей поруганную честь, доступным торжищем святыню правосудия, служение истины коварство торжеством, законы, правоты, священные орудия, щитом могучему и слабому ярмом, зрел промышляющих спасительным глаголом, ханжей, торгующих учением святым, забвенье Бога душ одним земным престолом, кадящих трепетно одним богам земным». Даже здорово написано. Вот. Абсолютно это высокий стиль неоклассицизма декабристского, высокий стиль, здесь нагнетание славянизмов, его традиционная узнаваемая примета. Дальше нагнетание таких вот тропов, тяготеющих более всего к аллегоричности некоторой. Вот тоже характерная примета.